Глава 18. Новое назначение. «Не хочу улетать», — с обидой в голосе сказала Ольга. «Придется», — с не меньшим сожалением сказал Алик. «Мы опять на службе. Ты нам нужна». «Не хочу», — простонала девушка. На Эфе они прожили 2 месяца. Этот срок показался Алику длинным. Они страдали от безделья. Мрачные настроения росли. Он послал 2 просьбы в Галактис о назначении и 2 часа назад Рассел вернул их с прогулки, сообщив о возвращении на службу. Он заикнулся о каких-то переговорах. Алик и Ольга сидели вдвоем в маленькой каюте корабля на 2 места и готовились догонять остальных. На орбите их ждал транспортный корабль. Оля сидела в кресле 2-го пилота, поджав ноги. Известие о возвращении на службу огорчило ее. Ей хотелось быть далеко от войны, желательно наедине со своими переживаниями. Алик, напротив, был рад возвращению к работе после всего, что он узнал о пиратах, не как о противниках, а как о неком социуме. Алик окончательно понял, что вести войну бесперспективно. Это все равно, что с фанатиками воевать. Большинство из них – это отверженные, которым кроме жизни в бою и терять-то нечего. Они борются всеми возможными методами за свое существование. Они живут за счет других. Не имея постоянных колоний, используя искусственные базы, они были мобильны, а за счет хорошей внутренней организации могли легко удержать под контролем большие пространства. Потребительское отношение ко всему, что окружает, было основой их существования. Они как паразиты распространялись быстро, а избавиться от них было трудно. Пока Галактис и все, кто воевал с ним в Союзе, решали, как себя вести, их противники снова захватили практически без боев и потерь большую территорию, увеличив свою империю в 1,5 раза. В центре всего, как паук в паутине, находился Нейба. Незримый, неуловимый, но постоянный источник зла. Алик припомнил земную историю. Собственно, ничего особенного и нового Нейба в своей империи не создал. Но его политика была чудовищно губительной. Необходимо найти какое-то действенное средство, только война тут не метод. Главное, чему научил их Амадей – терпению и умению договариваться. Он научил их общаться с пиратами на равных. Этот опыт контактов с противником в основе своей изменил их отношение к ситуации. Алик знал наверняка, что пираты тоже устали от войны ничуть не меньше, чем их противники. Новая работа, о которой намекал Рассел Курк, состояла в том, чтобы вести подобные переговоры. Опыта было достаточно. В стане пиратов происходили перемены. Правители кланов поодиночке стали выходить на контакт с Галактисом на свой риск, минуя Нейба. Возможность стоила любого риска. Разведка Галактиса специально создавала команды для переговоров. Алик вздохнул вслед мыслям. Опять осваивать новое амплуа. Не смутился только Игорь. Последние месяцы он сильно преуспел на ниве переговоров. Он чувствовал себя уверенно, сразу проявил готовность выступить в новом качестве. Ольга, Алик и Дмитрий сникли. Вернуться назад, продолжить дело Мадея в их понимании было делом чести. Ольга подвинула кресло поближе, положила голову ему на плечо, так она делала часто последнее время, искала у него защиты и утешения. Она не пыталась скрывать боль, с которой жила постоянно. Ей было тяжело. Часто ее глаза наполнялись слезами, и она плакала, не стесняясь друзей. Никто ее больше не утешал, не говорил, что нужно жить дальше, молча жалели. От Игоря, особенно от Дмитрия, Ольга отгородилась стеной. Алик остался единственным, с кем она общалась охотно. Рассел был постоянно занят. Он работал с еще большим усердием, точь-в-точь, как в те времена, когда пропал Эл. Смерть Амадея он воспринимал как закономерное событие, словно знал обо всем заранее. Не секрет, что Курк умеет скрывать эмоции. Было непонятно, что происходит у него в душе. С виду он остался спокойным и собранным, как автомат, выполняя свою работу. «Алька, как я устала! Я так хочу мира и покоя! Я слабая», — жалостно сказала она. Алик обнял девушку за плечи. «Как же мне без тебя? Кто будет нас лечить? Дамское общество не дает мужчинам быть грубыми. Ну, представь себе нас без тебя. Я не представляю, — говорил он ласково. Зачем нам возвращаться? Почему ты не можешь работать, как работали раньше, освобождать пленных? Это достойная работа. Зачем нас отозвали? Ведь ты можешь все возглавить. Рассел сказал, что мы нужны для какого-то важного дела. Он не торопится с новостями. Мы забыли, что мы все служим в разведке Галактиса. Нашим опытом решили воспользоваться, наконец. Поэтому мы возвращаемся. Другой масштаб боли, понимаешь, нас готовили не пленных освобождать. Полетели, там узнаем. Не хочу. Опять простонала Ольга. А ты думай о хорошем. Может быть, повезет, на Землю слетаем. Нику увидим. Геликс. Ольга тихо вздохнула. Алик. Что? Ты же надумал Эл искать. Я знаю. Оля почувствовала, как он сжал ее плечо. Она закусила губу, насторожилась. Я думал, уже 4 года прошло, почти 4 года. Каждый раз. На каждом задании я всматривался в среду пиратов и искал ее. Мне трудно было смотреть на пленных, потому что сразу ее представлял в том же виде. Пару раз мне казалось, что я Нейба видел. Правда, темную фигуру в синем шлеме. Я даже один раз пытался его преследовать. Амадей меня срочно вернул. А это когда я среди мертвых живого нашла? Он притворялся, вспомнила Ольга. Боже мой, мы даже не признавались себе, в каком кошмаре мы работаем. С Амадеем все казалось другим. Просто. Он смог сделать так, чтобы мы не привязывались к тем, кого освобождаем. Я только иногда вспоминала, что мы действительно делаем. А теперь они мне снятся, Алик. Не будем об этом говорить. Я вспомнил, да, это было тогда. Мне показалось, что тогда Амадей специально тебя вернул. Не знаю, возможно. Алик, тревожно протянула девушка. Надеюсь, ты не собираешься Нейба искать. Я тебя умоляю, не надо, пожалуйста. Оленька, давай сначала узнаем, что нас ждет, ладно? А там будет видно. Неопределенно сказал капитан. Алька. Ты что задумал? Ты у Рассела все данные о Нейба стащил, я знаю. Я не стащил. Я просто ознакомился. Я у нас по совместительству разведка, и знать мне это все не лишнее. Оля подняла голову, требовательно посмотрела на друга. Пообещай, что ты не будешь его искать. Пожалуйста, умоляю. Если еще с тобой что-нибудь случится. И она опять заплакала. Алекс скосился. Искать Эл и не искать Нейба? Противоречит одно другому, сказал он. Алика, если она им служит? Прекрати! Алик строго посмотрел на нее. Опять ты за свое. Эл никогда не станет им служить. Только через собственный труп. Что вполне возможно. И голос девушки опять дрогнул. Она спрятала взгляд. Оля, я не хочу об этом говорить. Не хочу, слышишь? Для меня она либо жива, но тогда она им не служит, либо мертва. Мне легче думать так. Алекс стиснул зубы и смолк. Он не понимает, подумала Ольга. У меня подозрение, что Амадей понял мои планы и постарался нас удержать. А мы были ближе всего к цели. После молчания сказал Алик. Амадей был мудрый. Он не сделал ничего, что нам навредило бы. Я не встречала человека лучше, чем он. Ты и сам это знаешь. Оля, я же не глуп. Алик улыбнулся, чтобы как-нибудь успокоить девушку. Да, не мальчик. Ольга вытерла слезы. Вон волосы уже седые появились. Я знаю, что ты не оставишь эту затею. Ты ведь любишь ее до сих пор. Прости, что напоминаю. Алик кивнул в ответ. Их направили на новенький, недавно выстроенный посольский корабль. Пока они осваивались, Алик заметил, что друзья почти не общаются друг с другом. Они ни разу не собирались вместе. Алик заманил их к себе, позвал на помощь Курка и учинил разбирательство. «Мне не нравится, что каждый из вас роет себе отдельную нору. Так дело не пойдет. У нас впереди 2 встречи с пиратами, а наша команда смотреть друг на друга не хочет. Эй, люди, так нельзя!» – выговаривал он. Они молчали, Алик и не ждал, что они сделают какие-нибудь шаги. Он рассчитывал, что Рассел вмешается, поддержит его. но и Курк молчал. «Я тогда приму радикальное решение. Я уйду из команды», — твердо сказал Алик. «Я подам рапорт о переводе в другую группу. Видеть не хочу, как вы дуете друг на друга». Дмитрий поднял на него глаза. «Не горячись, Алик. Что касается меня, я убила Мадея». При этих словах Ольга вздрогнула. «Я знаю, что вы не можете относиться ко мне нормально, как раньше. Я сам к себе паршиво отношусь. Оправдываться не буду. Я дал ему слово даже больше. Я поклялся, что буду стрелять, если Амадею будет грозить плен. Я знаю, что сделал. Какой смысл просить прощения? Я выстрелил в него». «Перестань, Димка! Перестань!» — с жаром сказал Игорь. «Я же сидел рядом с тобой! Я рядом был, не было выбора. И если б нам предстояло опять летать вместе, я не могу представить на твоем месте другого пилота». «А я не собираюсь уходить», — возразил Дмитрий. «Это все из-за меня», — подала голос Ольга. Она старалась говорить мягко. «Мое присутствие все портит. Между собой вы по-мужски разобрались бы уже давно. Простите меня, мне было трудно. Мне и сейчас трудно. Я пытаюсь справиться со своими эмоциями, но я так не могу. Обещаю, что в работе мне, может быть, станет лучше. Я думала об уходе, но от себя не убежишь. Я уже пыталась, я остаюсь в команде. А эмоции они пройдут, нужно просто больше времени. Как бы я себя ни вела, я понимаю, что у меня теперь нет людей ближе вас». Алик посмотрел на всех и сказал: «Нам скоро предстоит встреча. Никуда лететь не придется. В космосе встречаться небезопасно. Пираты предпочитают встречу здесь, на этом корабле. Боятся, что Нейба их уничтожит. Они прилетят сюда под видом торговой сделки. Повод для встречи пленные. Наша непосредственная обязанность. Нас всех включили в группу. Они предлагают 100. Взамен пока ничего не просили. Значит, будут торговаться и говорить о сотрудничестве. Давайте забудем о прошлом. Мне очень нужна помощь здесь». «Не переживай, Алик», — успокоил Игорь. «Мы понимаем. Вы пытаетесь решить вопрос, который не решается за месяц или за два», — подал голос Рассел. «Повинуясь обстоятельствам, я должен сказать вам еще раз. Гибель Мадея — это его выбор. Вашей, ничьей, кроме Нейба, здесь вины нет. Я предлагаю», — Алик начал говорить строго, — «с этого дня по 4 часа отвести подготовки встречи. Всем вместе. Рассел, ты лучше нас знаешь военное положение. Разработайте с Игорем и Дмитрием стратегию. Как нам себя вести, как защищаться, как нападать, если потребуется. У нас, как мне показалось, странное положение. Непонятно, в каком качестве мы будем здесь вести переговоры. Кто главный, какие будут функции. О чем мы будем с ними говорить, кроме пленных? Нас никто не проконсультировал до сих пор. Я пытаюсь определить нашу роль». «Роль уже определена. Положение. Рассел посмотрел на всех и стал размышлять. Положение интересное. На той стороне нас перемены не касались. Мы их просто не замечали. А пока мы шпионы или упивались горем, ситуация изменилась. Решили вопрос уничтожения их кораблей. А ты не флот, Нейба уязвим. И если так пойдет дальше, кланы изменят Нейба. Нужно, чтобы изменили. Кстати, Алик, ты за угон катера и за отличную работу последние годы повышен в звании. Теперь ты капитан класса D. Поздравляю». «Ух ты!» — воскликнул Игорь. «Поздравляю, Алик. Значит, теперь космофлот не будет контролировать, что мы делаем на переговорах? И не пачкаем ли мы мундир? Это же дипломатический класс. А за тобой полная самостоятельность не только в управлении, в экипаже, но и в контактах. Это же здорово!» «Не торопись радоваться», — предостерег его Рассел. «Алик молод для такого чина, так что контроль все равно будет. Нагрузка огромная. Капитаны такого уровня обязаны быть посредниками в вопросах отношений Земли и Галактиса. Спокойно и тихо работать нам не дадут. Вот тебе и объяснение, почему тебе ничего не сообщают. Это дипломатический чин, Алик. Подумай, что тебя ждет, прежде чем его принять. Остальных это тоже касается. Вас всех, кроме Дмитрия, перевели из ваших родных служб разведки космофлота в дипломатические службы и разведку Галактиса. Я уверен, что Галактис этому поспособствовал. Они заинтересованы в том, чтобы вы больше не воевали. Про возвращение на войну пока забудьте. Вы служите и космофлоту Земли, и Галактису. Как и прежде, это трудно. По собственному опыту говорю. Двойные функции будут у всех. Оля, тебе придется часто улетать и давать консультации. Образуется программа по возвращению пленных. Твой опыт теперь дорого стоит. Игорь, отныне ты не технический эксперт. Извини, что вспоминаю. У Амадея были такие глубокие связи с разведкой, о которых я даже предположить не мог. И масштаб большой. Так вот, с его авторитетной рекомендацией Игоря также перевели в дипломатический корпус. И переговоры отныне – это твоя обязанность. Алик будет координировать действия, вести переговоры будешь ты. Устраивать, снабжать тех информацией. Мы теперь с тобой коллеги. Да, Игорь сделал круглые глаза. Почесал затылок, это действительно надо обдумать. Фух, меня оставили в покое, выдохнул Дмитрий. Не обольщайся, усмехнулся Рассел. А тебе предстоит получить штурманские знаки. Простым пилотом тебя не оставят, при таком-то капитане. Закончились одиночные полеты, будешь крейсеры теперь водить. Начнешь с этого? Да не повезло ж тебе, братец, саркастически улыбнулся Алик. Ничего. Я еще не забыл старую практику, помогу. Дмитрий выразил возмущение всем своим видом. Слово «не хочу» было красноречиво написано у него на лице. «Да что тут творится?» — возмутился он. «Что творится?» — повторил за ним Рассел. «Вот и я стараюсь разобраться. Пираты теперь хотят беседовать с нами. А у нас есть что им предложить. Империя Нейба трещит по швам, словно некая сила рвет ее изнутри». Кланы дерутся за добычу, буквально на части рвут друг друга. Единственный, кто их держит вместе, это Нейба. Нейба по-прежнему сильный лидер. Он умеет править. Когда речь идет о военных действиях, они быстро объединяются. Их держит страх перед ним и старые привычки. Нейба способен на любое коварство. Как бы эти переговоры не стали ловушкой. Нужно убедить их, что договариваться выгодно, ставил фразу Алик. «Да, именно», — поддержал Игорь. «Это возможно. Я знаю, как. Опыт торговли меня этому научил. Нужно дать им понять, что воевать больше невыгодно». Однажды они поняли, что облагать налогом корабли гораздо легче, чем громить их, и что дороже продавать непеределанных пленных. За 2 года нравы в их лагере изменились в разумную сторону. «Мы будем говорить с ними, даже если на их условиях. Даже если они нам будут невыгодны. Нам важно переломить ситуацию и склонить их на нашу сторону. Да, Рассел вздохнул. Увы, услуги наши или Галактиса тут невелики. Рассел посмотрел в пол. Тут работала какая-то другая сила. Мы просто можем усугубить этот процесс. У Галактиса далеко идущие планы, и говорят, они хотят выманить на переговоры самого Нейба. Рассел поднял глаза и увидел, как они напряглись. Он осмотрел каждого медленно, внимательно. Собрал губы в трубочку, поднял брови, опустил, помолчал опять и добавил. «Что притихли? Вы будете в них участвовать когда-нибудь. Королю пиратов у нас свой счет. Не перестаю удивляться, как здесь, в системе отношений, учитывается каждая мелочь. Мой ум отказывается понимать это. Я бы на месте командования разведки близко вас к нему не подпустил. А они считают, что вы полезны. Только умоляю, ребята, заприте свои эмоции в самый надежный закуток вашей души. Речь идет об общем будущем. Положение складывается не в пользу Нейба. Галактису ради прекращения войны присоединились жители системы Торн. Они долго наблюдали за этой войной и теперь вдруг вмешались. Ого! Ольга посмотрела в потолок. Их считают полубогами. Говорят, что они могут двигать целые планеты и знают все о происхождении космоса. И в земных справочниках их не существует. В Галактисе о них мало известно. Но ведь именно они основали когда-то Галактис. Они его покровители. Что же они раньше-то не вмешались? Задал вопрос Алик. Ольга пожала плечами. В жизни не видел ни одного торнианца, ответила она. Они никого к себе не подпускают. «Они придерживаются мнения, что мы должны прекратить войну сами», — добавил Рассел. «Обсуждать эту тему сейчас смысла не имеет. Примем их вмешательство как должное, как помощь свыше. Да, совершенно ясно, что пока Нейба жив, закончить эту войну невозможно, сказал Игорь. Он не придет на эту встречу. Он понимает, что его схватят. Глупо на это надеяться.